«Что у тебя на десерт?» — с полным ртом спросила графиня. «Я ничего не готовил», — ответил Деметриос Мустафа. Глаза графини округлились и застыли. «Ты не приготовил десерт?» — сказала она голосом, в котором прорывались нотки ужаса, как будто слуга сознавался в каком-то гнусном преступлении. «Я не успел», — сказал Деметриос Мустафа. «Вы не вправе требовать от меня, чтобы я и обед приготовил, и сделал всю работу по дому». «Но обойтись без сладкого», — в отчаянии проговорила графиня. «Завтрак без сладкого? Это невозможно». «Я купил немного меринг», — сказал Мустафа. «Придется удовольствоваться ими». «О, как чудесно!» — сказала графиня, вновь сияющая и счастливая. «Это как раз то, что нужно». Мне это было вовсе не нужно. Меринги были большие и белые, хрупкие, как коралл, с льющимся через край кремом. Вот когда я пожалел, что не взял с собой Роджера, он мог бы сидеть под столом и поглотить половину того, что мне предлагалось, поскольку графиня была слишком занята собственной тарелкой и собственными воспоминаниями, чтобы по-настоящему сосредоточиться на мне. «Ну как?» — спросила она, наконец, проглотив последний кусок меринги и смахивая с подбородка белые крошки. «Ну как, вы насытились? Или не возражаете съесть чуточку чего-нибудь еще? Скажем, фруктов? Правда, в это время года их не так уж много. Я сказал, нет, большое спасибо, я вполне сыт». Графиня вздохнула и проникновенно взглянула на меня. Я уверен, ничто не доставило бы ей большего удовольствия, чем напичкать меня еще двумя-тремя блюдами. «Вы едите недостаточно», — сказала она. «В вашем возрасте мальчикам следует есть больше. Вы слишком худы. Ваша матушка кормит вас как следует?» Представляю себе, как разгневалась бы мама, услышав эту инсинуацию. Я сказал «да, мама превосходно готовит, и мы все питаемся роскошно». «Рада слышать это», — сказала графиня. «Но все равно вы кажетесь чуточку изможденным». Я не мог произнести этого вслух, но причиной тому, что я начал выглядеть изможденным, было покушение съеденной пищи на мой желудок. Оно уже давало себя знать. Я объяснил как можно вежливее, что мне, пожалуй, пора трогаться в обратный путь. «Ну, конечно же, мой дорогой», — сказала графиня. «Боже мой, уже четверть пятого. Как летит время!» Она вздохнула при мысли об этом, затем ее лицо заметно просветлело. «Как бы то ни было, теперь почти время пить чай. Вы и в самом деле не хотите задержаться и съесть чего-нибудь еще?» Я сказал, «Нет, мама будет беспокоиться обо мне». «Так, дайте мне подумать», — сказала графиня. «Зачем же вы пришли?» «Ах да, за совой. Мустафа, принеси мальчику сову, а мне кофе и тех чудесных турецких сладостей, что в гостиной». Мустафа появился с картонной коробкой, перевязанной бечевкой, и вручил ее мне. «Я бы не стал открывать ее, пока не добрался бы домой», — сказал он. «Она совсем дикая». При мысли, что если я не поспешу с отъездом, графиня пригласит меня разделить с ней турецкие сладости, я пришел в ужас, а посему сердечно поблагодарил обоих за сову и откланялся. «Ну что ж», — сказала графиня, — «очень мило было встретиться с вами. Право, очень мило. Вы должны непременно приехать еще. Лучше всего весной или летом, когда у нас выбор фруктов и овощей побогаче. Мустафа умеет приготовить осьминога так, что он просто тает во рту». Я заверил ее, что чрезвычайно охотно приеду еще, отметив про себя, что если на это решусь, заблаговременно поголодаю дня три. «Вот», — сказала графиня, всовывая апельсин мне в карман, — «возьмите это на случай, если вы проголодаетесь в пути». Когда я забрался на Салли, и мы потрусили рысцой вниз по подъездной аллее, она крикнула: «Езжайте поосторожнее!» серьезным выражением лица.